Глава 725. От Газлоугрим получил информацию об огненном драконе второго класса. Бамлер Баратик. Огненный дракон второго класса. Повелитель драконов выжженного каньона на пылающих равнинах, в 10 тысячах километров от гор Каменного Когтя, где находилась металлическая крепость. Честно говоря, если бы Филиппа не пригласила дракона, влияние Грима не распространилось бы на такое отдаленное место. Теперь, когда у них была четкая цель, Грим больше не колебался. Он приказал Газлоу как можно быстрее собрать информацию об огненном драконе второго класса. Сам Грим начал готовиться к экспедиции по уничтожению дракона. Огненные драконы часто жили в суровых условиях, таких как вулканы или подземные лавовые моря. Боевая мощь Грима не пострадала бы в такой обстановке и, по сути, значительно возросла бы. Однако другие адепты в клане таким благом обделены. Чтобы предотвратить влияние окружающей среды на адептов клана, они должны заранее подготовить такие вещи, как огнеупорная экипировка, зелья сопротивления магии, лечебные зелья и лечебные палочки. Конечно, если бы они смогли получить карту логова огненного дракона второго класса до начала боя, их победа была бы более гарантированной. Грим передал это разведывательное задание старому лису Ванле и двум кровавым рыцарям. Они выйдут из металлической крепости и прокрадутся до самой базы огненного дракона. Тогда они похитят слугу дракона рожденного и получат карту дворца огненного дракона через допрос. Задача по сбору огнеупорной экипировки будет возложена на Снарлакса. Как будущий управляющий финансами клана, он должен был выполнить такую незначительную задачу. Тем временем все, что было связано с зельями, оставалось Гаргамелю. В конце концов, он был мастером зелий. Несколько кровавых эльфов второго класса, которые присоединились к клану, только что перешли от родства с природой к родству с кровью. Они еще выясняли, как контролировать свои силы для использования в бою. Таким образом, они не будут участвовать в экспедиции по уничтожению дракона. В противном случае, они падут первыми жертвами. Помимо внутренних приготовлений, Грим старался привлечь внешнюю помощь. К сожалению, громовой дракон третьего класса Армс не был заинтересован в преследовании своего собственного вида. Он решительно отверг приглашение Грима. Однако Грим подозревал, что незаинтересованность Армса была вызвана исключительно тем, что его подчиненные были изумрудными и зелеными драконами. Эти два типа драконов были природными и лесными драконами и не стали бы оставаться на пылающей земле. Даже если он поможет Гриму заполучить пылающие равнины и выжженный каньон, и добыча, и территория будут принадлежать только адептам. Столкнувшись с отказом от громового дракона, Грим мог надеяться на подкрепление пожирателя драконов Оливин. Он пообещал забрать только подходящее количество драконьей шкуры, а также кристалл дракона. Оливин с радостью согласилась на это предложение. Оливин не бездельничала, пока не было Грима и багряных адептов. Она целыми днями бродила возле логовищ различных повелителей драконов. Когда она встретила Грима, она попросила обменять эту информацию на кристалл огненного дракона второго класса. В конце концов, пожирание дракона целиком было единственным способом обеспечить Оливин заметное увеличение силы. Обменять кучу некритической информации на кристалл дракона второго класса, который они должны получить. Грим чуть не рассмеялся вслух над наивностью Оливин. Тут уж ничего не поделаешь. Оливин целыми днями бродила по дикой природе и редко общалась с людьми. Даже при ее таланте и интеллекте, у нее были низкие социальные навыки. Грим снова улыбнулся и предложил свои условия. Присоединяйся к клану и стань официальным адептом клана. Если она это сделает, Грим готов предложить ей в качестве платы кристалл огненного дракона второго класса. Более того, отныне Оливин сможет пользоваться теми же привилегиями, что и другие адепты клана. Оливин не отказалась сразу от этого предложения, как в прошлый раз. Вместо этого она потратила целых 2 недели, чтобы подумать. Гибель ее семьи и вымирание ее рода заставили ее недоверчиво относиться ко всем остальным. Однако искушение полного огненного дракона второго класса было слишком велико. В конце концов, она не смогла устоять перед желанием стать сильнее и согласилась на условия. Без ведома внешнего мира, багряный клан нанял пожирателя драконов второго класса Оливин. Сила Оливин второго сорта была завышена. Если она сражалась с драконом, не было никаких сомнений, что она сможет высвободить силу продвинутого второго класса. Однако, если бы она имела дело не с драконом, а с адептом второго класса, Оливин была бы не более чем женщиной-убийцей начинающего второго класса. Более того, согласно трудовому договору, подписанному между двумя сторонами, Оливин отказалась покинуть Лэнс. Она была готова предоставлять клану необходимую боевую мощь на этой плоскости. Грим не настаивал. В настоящее время большая часть их усилий была вложена в Лэнс. Пылающие равнины, выжженный каньон. Эта земля постоянно горела. Остались только раскаленные до красна камни и толстый слой пепла. В 200 метрах над землей парили плотные вулканические облака, делая небо темным и серым. Солнце было похоже на темно-красный огненный шар, излучающий тепло и свет без своей обычной теплоты и мягкости. Обычный человек потерял бы всю воду из своего тела менее чем за полчаса, оставив после себя только сухой и потрескавшийся труп. Единственными существами, которые могли выжить здесь, были огненные магические звери или существа элементия. Все остальные живые существа либо мигрировали, либо превращались в чей-то обед. В любом случае, не было никакого смысла жить в таком месте без исключительной огнестойкости. Чужаки думали о пылающих равнинах как о мертвой зоне. Однако, если они выйдут на равнины, они будут потрясены, обнаружив бесчисленное множество существ. Среди них были большие группы разумных форм жизни, таких как чернометаллические гномы, огненные драконы рождены, агроогнебрюхи, чернокаменные орки и другие. Также здесь жили формы жизни с низким интеллектом, например, магматические звери, лавовые жуки, элементали магмы и многие другие существа и дементия. Как подчиненные второго класса бомлеробаратик, огненные драконы рождены были бесспорными правителями этого места. Между тем, чернокаменные орки и чернометаллические гномы были только подчиненными силами огненных драконов рожденных, помогая им поддерживать их власть над пылающими равнинами. Тем временем, огненный дракон второго класса Бомлер-Баратик спрятался глубоко в каньоне. Так называемый выжженный каньон был просто расселенный в центре равнин. Берлога Бомлера была построена в стене всего в 100 метрах над морем лавы. Под надзором дракона гномы сумели выкопать там извилистый лабиринт, потеряв сотню своих. Жилище повелителя драконов находилось в конце лабиринта. По правде говоря, старый лис Ван Ле не смог получить карту лабиринта. По словам драконьей стражи, которую они захватили, повелитель драконов второго класса пожрал всех гномов и драконьих стражников, отвечающих за строительство лабиринта. Кроме того, Бомлер установил в лабиринте огромное количество магических ловушек и сигнализаций. К сожалению, независимо от того, сколько ловушек и орудий убийства подготовил Бомлер, он не мог погасить решимость Грима убить его. Однако единственный летающий корабль, которым они владели, был потерян в Фаен. Клан потерял способность сбрасывать отряды магических машин. Вот почему Грим отверг идею войны. Вместо этого он решил провести быстрое уничтожение дракона с элитной группой. Участвующие адепты, естественно, были второго класса. Как лидер и командир этой операции, Грим принимал в ней участие. Среди других адептов были Мэри, Зака, Тигул, Оливин, Беллис и два кровавых рыцаря. Можно сказать, что эта группа была самой большой силой, которую мог вывести багряный клан. Глава 726. Месяц спустя, пройдя множество гор и холмов, отряд Грима из 6 человек наконец добрался до пылающих равнин. Картина резко сменилась. Яркое солнце в небе было скрыто слоем темно-серого тумана. Смутно виднелось только угрюмое красное колесо. Однако самой привлекательной особенностью этого района было не небо или вездесущие волны тепла, а география. Не было никакого цвета, кроме красного. Там были темно-красные земли и алые скалы. Странная сила превратила эту некогда прекрасную гору в горящую землю, где почти не было жизни. Лава была повсюду. Крупномасштабные извержения подземных вулканов за эти годы превратили все скалы здесь в магму. Вулкан все еще выплевывал густой дым и вулканический пепел. Иногда из вулкана вылетал кусок вулканической породы, оставляя в воздухе след черного дыма. У подножия вулкана извивалась река лавы, в которой резвилось множество тварей элементия. Грим отвернулся от вулкана и снова уставился на землю под собой. Не было видно ни клочка влажной почвы. БИП-исследования окружающей среды завершены. Основные компоненты воздуха следующие. 63% азота, 23% кислорода, 12% углекислого газа, 0,8% метана. Температура воздуха 46 градусов по Цельсию. Воздух содержит большое количество токсичных и вредных веществ, опасных для организма человека. Телосложение хозяина совместимо с текущей средой. Возросла активность клеток тела, повысилась чувствительность к элементию, немного повысилась регенерация духа и выносливости. Грим вздохнул. Это лишь внешняя область пылающих равнин, а температура была уже 46 градусов. Если бы они оказались в центре, температура там превысила бы термометр. Если бы Грим был обычным человеком, то текущей обстановки было бы достаточно, чтобы убить его. Скорее всего, он умрет задолго до того, как увидит хоть один волосок дракона. Тем не менее, Грим чувствовал расслабление и свободу, которые пронизывали его тело по прибытии в это место. Горячие ветры и невыносимая жара не только не представляли для него никакой угрозы, но даже омолаживали его дух. Раздался легкий щелчок, камешек у ног Грима откатился в сторону. Из-под земли вынырнула огненная ящерица длиной в полметра, быстро посмотрела на адептов и убежала. «Пошли, отсюда до логова огненного дракона еще 200 километров. Нам нужно торопиться». Грим огляделся и повел свой отряд к возвышающемуся вдали вулкану. Мэри, Оливин и Беллис были закутаны в толстые черные плащи. Добрая половина одеяния гоблина Тигула волочилась за ним из-за его невысокого роста. Массивное тело дракона рожденного Зака вообще нельзя было спрятать. Он решил отбросить свой плащ и идти в конце группы в своих сверкающих доспехах из Индурия Ветра. В одной руке он держал молниеносное копье, в другой – замораживающий молот. Теперь, когда они были здесь, скрытность была бесполезна. Во всяком случае, их отряд был достаточно силен, чтобы выстоять в лобовом противостоянии с огненным драконом второго класса. Таким образом, никто не приложил никаких усилий, чтобы спрятаться. Пылающие равнины, возможно, и выглядели суровыми и пустыми, но там было много огненных зверей и существ элементия. Когда Грим и его отряд ступили на песок, на них устремились жадные и горящие взгляды, смотрели со скал. Инстинктивно эти существа чувствовали суровую и неумолимую ауру адептов. Они не осмеливались атаковать. Тем не менее, их инстинкты кровожадных существ не позволили бы им выпустить такое редкое свежее мясо. Как только Грим и адепты вошли в глубины пылающих равнин, они столкнулись с первой группой невежественных глупцов, которые осмелились встать на их пути. Это была патрульная группа из 10 орков. Чернокаменные орки были небольшой ветвью орочьей родословной. Все они были мускулистыми людьми с угрожающим взглядом. Из-за отсутствия дерева или любой такой продукции в горящих равнинах, орки носили кожаную броню, которую они сняли с огненных существ. У некоторых были грубые каменные палки, а у других – костяные шипы, которые они отломали от тела крупного существа. Конечно, большинство из них были оснащены страшными металлическими молотами или большими дубинами. Каждый орк-воин был двухметрового роста, с широкой грудью, толстой талией и мускулами. У них были большие рты, клыки и странные руны на лицах. Их кольца в носу звенели от тяжелого дыхания. Орк во главе ударил молотом перед адептами и преградил им путь. Его свирепые глаза скользнули по этой группе и, наконец, остановились на драконорожденном. «Эй, здоровяк, какому господину ты служишь? Зачем ты пришел?» Капитан орков говорил на традиционном оркском языке, но было использовано несколько произношений гадраконьем языке. Однако Гриму и остальным было все равно. Средний уровень этих орков был псевдоадепта. Тем не менее, каждый из них обладал телесной силой адепта по очищению тела первого класса. Более того, длительное пребывание на пылающих равнинах привело к тому, что их тела развили сопротивление огню намного сильнее, чем обычные существа. Однако эта скудная сила была незначительна перед Гримом. «Кто пойдет?» Грим посмотрел на этих жалких дураков. Он улыбнулся и тайно послал сообщение. Оливин осталась неподвижна. Тигул сжал висящий у него на груди талисман, раздумывая, стоит ли сейчас выпускать гоблин-шредер. Дракон, рожденный Зака, еще не успел сделать ни шагу, как Мэри рассмеялась и нанесла удар. Мэри сняла капюшон и показала свое хорошенькое личико. В правой руке, которую она вытянула из-под плаща, пульсировало большое горячее сердце. Глаза капитана орков были широко открыты и смотрели на все еще бьющееся сердце. Он опустил голову и посмотрел вниз на свою грудь, но увидел только огромную дыру и фонтан крови. Это сердце принадлежало ему. Эта мысль еще не совсем сформировалась в его голове, когда капитан орков взревел, выронил оружие и тяжело рухнул на землю. Мэри приподняла сердце орка, словно собираясь одним глотком осушить целый бокал вина. Она тут же выплюнула кровь и отбросила сердце. «Отвратительно. Они заслуживают смерти. Беллис, оставлю этих парней тебе». Адепт Жук в плаще шагнул вперед. Он махнул рукавом. Огромный рой насекомых хлынул наружу и превратился в 10 стрел. Увидев это, орки взревели и подняли оружие. Однако стрелы тут же разлетелись и превратились в рой черных насекомых. В мгновение ока все девять воинов и павший капитан были полностью покрыты слоем извивающихся насекомых. Воины-орки отбросили оружие и использовали свои кулаки и ладони, чтобы отмахнуться от насекомых. Они раздавили нескольких насекомых, но еще больше из них заползло в тела орков. Воины ревели и выли. Насекомые жрали их живьем. Хотя все видели эту сцену много раз, они еще не могли полностью привыкнуть к ней. Резня была естественной для адептов, и они не были против. Однако не каждый адепт мог превратить резню в такое кровавое и жестокое дело. В частности, Тигул почувствовал, как у него скрутило живот, и нахмурился. Он бы, наверное, стошнил, если бы не старался изо всех сил это сдержать. Глава 727. С уничтожением отряда орков огненные существа исчезли без следа. Возможно, они и не были самыми умными существами, но их чувство опасности было исключительно острым. Они бросились в рассыпную, как только поняли, что Грим и его отряд – опасные люди. Адепты вообще не беспокоились об этих неразумных существах. Они продолжили спуск с горы. Пробежать 50 километров на одном дыхании с телосложением адептов легко. Группа Грима прибыла к подножию возвышающегося вулкана на закате. Воздух здесь достиг поразительно высоких температур. У адептов не было другого выбора, кроме как излучать частицы элементия внутри своих тел, чтобы нейтрализовать энергичный огненный элементий. В противном случае даже матерчатые одежды и накидки на них вспыхнут пламенем от жары. Удушливый запах серы в воздухе под горой был настолько острым, что вызывал головную боль у всех, кроме Грима. Адепты могли использовать свою магию, чтобы защитить себя, а дракон, рожденный Закой Гоблин Тигул, не могли. Зака был в лучшем состоянии. Его 24 очка телосложения позволяли ему переносить окружение даже в 10 раз хуже этого. Если не считать небольшого раздражения из-за жары, это крошечное препятствие не могло причинить особого дискомфорта. Тем не менее, Тигул был почти на пределе своих возможностей. Гоблин Шреддер, которым он управлял, имел мощь второго класса, а он был только промежуточного первого класса. Адепты могли использовать свою магию, чтобы поддерживать себя, в то время как дракон рожденный мог выдержать это с его экстремальным телосложением. Между тем, Тигул, простой гоблин первого класса, тяжело дышал. Та часть одежды Тигула, которая волочилась по земле, начала проявлять признаки ожога. Однако в следующую секунду гоблина окружил огненный барьер, отталкивая горящий воздух. Тигул почувствовал себя намного комфортнее. В конце концов, он был первого класса. Его телосложение было в несколько раз сильнее по сравнению с обычным человеком. Именно отсутствие сопротивления огню делало его таким слабым в этой среде. Вулкан Унгара был относительно известным действующим вулканом в горящих равнинах. Он был постоянно окутан дымом и тепловыми волнами. Стоя у подножия горы, они слышали бурление и грохот в чреве вулкана. У подножия расположилась страшная река лавы шириной в несколько десятков метров, а рядом образовались сотни лавовых озер и бассейнов различных размеров. Здесь огненных элементалей было больше всего. В основном они были неразумными существами, которые инстинктивно собирались вокруг областей, где огненный элементий наиболее сконцентрирован. Они жили здесь и относились к вулкану как к своему дому, яростно удерживая посторонних от проникновения. Вот почему дюжина огненных духов размером с человека выпрыгнула из ближайшего озера лавы, как только отряд Грима приблизился к вулкану. Духи огня начали кричать и проклинать. Однако никто здесь не мог понять странный язык огненных элементалей. Видя, что Грим и остальные не собираются отступать, духи огня подняли свои пылающие руки и обрушили на адептов несколько огненных шаров. Это вы начали. Перед Мэри приземлился огненный шар, в результате чего горячая волна приподняла край ее одежды и заставила ее длинные рыжие волосы развиваться на ветру. Это действие привело Мэри в бешенство. Мелькнул красный силуэт. После того, как Мэри вернулась на свое прежнее место, духи взорвались кучами угля и пепла, несмотря на то, что находились в 30 метрах. Мэри положилась на свою ловкость и скорость, чтобы пронзить огненные ядра в их телах. Однако, как только эти огненные духи взорвались, Мэри внезапно вскрикнула. Она держала правую руку левой. «Я хочу убить этих ублюдков! Я хочу убить этих ублюдков! Они сожгли лак для ногтей, который я только что нанесла!» Грим выдохнул, когда услышал это. Эти духи обладали силой только продвинутого ученика, но они были сделаны из чистейшей концентрированной сущности огненного элементия. В частности, их огненные ядра были в основном пламенем элементия, температура которого поднималась до 2000-3000 градусов. «Тигуа, я оставлю их тебе», – тихо приказал Грим. «Понял». Тигу, который все это время был обеспокоен суровым окружением, наконец, получил приказ. Он поднял руку и вызвал громадного гоблина Шреддера из талисмана Голема. Он быстро вскочил в кресло пилота и закрыл дверцу. Появление этого массивного объекта, естественно, привлекло внимание всех существ в этом районе. В отличие от огненных существ, у создания элементия не было естественных человеческих эмоций. Это включало такие вещи, как страх и нежелание. Не было никакой необходимости подстрекать их или втягивать в конфликт. Эти существа вышли из реки лавы, обнаружив постороннего. Огненные духи, огненные вороны, гончие магмы, огненные змеи, огненные божества, старейшины огненных элементалей. На мгновение показалось, что здесь было каждое существо огненного элементия. Записанное в справочнике адептов их было много, и их силы варьировались от начинающего ученика до продвинутого первого класса. Средства их нападения были в основном похожи. Это были либо огненные шары, либо огненные ударные волны, либо всплески лавы. Когда они накапливались, такие атаки были ужасающими, даже для такого адепта, как Грим, не говоря уже о Тигуле. «Черт возьми, мы только что разворошили осиное гнездо». Грим бросил голема второго класса. Перед ними поднялся 7-метровый огненный демон ужаса. «Уничтожить!» Огненный демон ужаса выкрикивал злобные боевые кличи, шагая к вулкану на своих толстых магматических ногах. Огненные шары, которые были выпущены в него, непрерывно взрывались на его гигантском теле, но они не могли причинить ему никакого вреда. Только магматические огненные шары или огненные копья, которые содержали немного земного элементия, могли нанести ему небольшой урон. Однако сложная магия такого рода могла использоваться только старейшинами огненных элементалей или огненными божествами. Огненный демон шагал вперед, привлекая огневую мощь врага. Тем временем, гоблин Шреддер следовал за ним, иногда используя пропеллеры на его спине, чтобы ускориться и казнить сильных врагов. Хотя эти старейшины огненных были высокого класса, у них не было непроницаемых тел. Вот почему их огненные тела самоуничтожались от обратного потока элементия после того, как их огненное ядро было разрезано пополам металлической бензопилой Шреддера. Нужно признать, что ультрамагические сплавы, из которых Грим выковал эту магическую машину типа воина второго класса, стоили этих вложений. Даже твердые, как железо, тела гончих магмы не могли остановить режущую силу металлической бензопилы. Огненные ядра существ элементия не могли сопротивляться пронзительной силе металлического сверла. Если только это не были 7 или 8 огненных элементалей, самоуничтожающихся одновременно, взрывы не имели никакой надежды навредить Тигулу, который прятался внутри машины. Биллис был так напуган хаотичной сценой летающих огненных шаров и разрушительных потоков пламени, что закопался под землей. Хотя земля была почти 200 градусов, это лучше, чем попасть под шквал огненных шаров. Мэри спряталась в центре группы. Первоначально она могла прыгнуть на поле боя и убить любого. Однако через некоторое время плотная концентрация огненного элементия превратила это место в удушливое море огня. У Мэри не было выбора, кроме как остаться рядом с Гримом и вытащить длинный лук, которым она долгое время пренебрегала. Высокий дракон рожденный Зака следовал за Гримом по пятам, помогая ему прикрываться. Его копье пронзило и рассеяло огненные шары элементия, летящие по небу. Тепловая волна, которая исходила от взрыва, была не более чем теплым ветерком. Они пробились сквозь осаду огненных элементалей и добрались до вулкана Унгара. Нужно признать, что сфера обмана, которую Мэри продала Оливин, была эффективна. Оливин была частью отряда Грима, но ни одна из атак огненного элементия в нее не попала. Она небрежно шла рядом с адептами, время от времени уклоняясь от шального огненного шара. К тому времени, когда Грим и его группа достигли вулкана, роящиеся огненные элементали остановились у подножия горы. Это потому, что вулкан был территорией могущественного повелителя огня. Глава 728. После того, как они ступили в вулкан Унгара, единственное, с чем постоянно сталкивалась группа Грима, был странный вид, огнебрюхие агры. Это были мощные магические существа, которые обладали чрезвычайно высокой огнестойкостью и исключительным мастерством в магии огня. Помимо их заклинаний огня, эти огнебрюхие агры также имели большие и мускулистые тела. Даже чернокаменные орки не могли справиться с их дикими ударами. Их кожа была темно-красной и почти такой же твердой, как здешние вулканические породы. Еще больше раздражало то, насколько они умны, до такой степени, что они смогли приручить таких существ, как гончие. Адептам постоянно приходилось иметь дело со стаями рычащих магматических гончих, а сами огнебрюхи усилили себя заклинанием берсеркера. Использование магии против таких врагов было пустой тратой времени. Таким образом, впереди сражался гоблин Шредер Тигула. Цельнометаллическая броня, выкованная из магического сплава кейрас, была совершенно невредима. Между тем, дико вращающаяся дрель на левой руке и жужжащая бензопила справа беспрепятственно рубили хрупкие тела магматических гончих и огнебрюхих агров. Тигул ловко управлял Шреддером, двигаясь сквозь ряды врагов, как проворная обезьяна с дрелью и бензопилой. Тело магматических гончих, состоящее из множества крошечных камней, раскололось на две половины, будучи разрезанным бензопилой. Наружу выплеснулась раскаленная лава. По наблюдениям Грима через чип, жесткая кожа огнебрюхих агров улучшила их защиту на два уровня. Это означало, что без магического оружия, которое было усилено остротой или заклинанием проникновения, никто не смог бы навредить им. Тигул понял, что убить этих агров довольно сложно. Даже острая дрель заняла 2-3 секунды, чтобы проникнуть в грудь врага. Таким образом, Тигул изменил свою стратегию и перестал резать и колоть агров. Вместо этого он просто бил их всем, что у него было. По правде говоря, гоблин Шреддер тоже имел огромную силу, которая поднималась до 26 очков. Огнебрюхие людоеды не могли вынести его ударов. Грим и другие адепты получили хорошее представление дикой борьбы. Шреддер стоял впереди, а Зака охранял тыл. Группа адептов успешно достигла пояса вулкана Унгара. Здесь они нашли относительно чистое место в пещере и разбили лагерь, молча ожидая встречи с Ванли. Вулкан Унгара был полон воя и криков. Разъяренные огнебрюхие агры рычали и ругались, но не осмеливались врываться в пещеру, чтобы сражаться с адептами. Только к полуночи агры, возможно уставшие от своих проклятий, разбежались по своим пещерам спать. Ночи на пылающих равнинах были такими же, как и дни. Хотя небо было намного темнее, оно оставалось темно-красным от пламени и лавы, которые освещали это место. Установив несколько сигнальных массивов у входа, Грим и другие адепты начали отдыхать. На их уровне они не устанут, даже если не будут есть, пить и отдыхать несколько дней подряд. Однако в такой опасной среде поддержание себя в лучшем состоянии было оптимальным выбором. Тигу был измучен боями. У него не было невероятного духа и телосложения адептов. Истощение от пилотирования магической машины второго класса было огромным. Вернув Шреддер в талисман голема, Тигул немного поел, попил и завернулся в плащ, чтобы уснуть. Хотя вход в пещеру был закрыт огненным барьером, волны тепла снаружи все равно врывались. В конце концов, они находились в активном вулкане. Грохот лавы под ними никогда не прекращался. Иногда они даже чувствовали, как сотрясаются горы. Тот факт, что Тигулу удалось заснуть в такой обстановке, свидетельствовал о том, как он устал. Ночную смену, естественно, оставили покорному дракону рожденному Зака. Грим прислонился к камню и закрыл глаза, чтобы успокоиться. Он не мог войти в глубокую медитацию в этом месте и поэтому закрыл глаза, чтобы успокоить свой слегка напряженный ум. Он привел с собой почти всю элиту клана. Очень вероятно, что они смогут убить огненного дракона второго класса. Однако все в этом мире было непредсказуемо. Даже небольшая ошибка может привести к ужасающему результату. В нынешнем состоянии клан не мог допускать ошибок. Это уже не то время, когда багряный клан прятался под землей и накапливал свою силу. Приход к власти Грима и багряного клана уже привлек внимание. Если бы главные силы клана понесли потери в этот момент, эти голодные волки не упустили бы шанса наброситься на багряный клан. Вот почему Грим сейчас испытывал гораздо больший стресс, чем когда-либо прежде. Почти каждое его движение нужно было обдумывать снова и снова. Снаружи раздались хлопки крыльев. Затем сработали сигнальные массивы. Вскоре появился старый лис Ван Ли с кровавым рыцарем Соросом, оба покрытые пеплом и пылью. Дракон, рожденный Зака, который молча стоял у входа, отошел в сторону и впустил их. Было ясно, что дни Ван Ли и Сороса на пылающих равнинах были не самыми приятными. Кроме их сморщенных духов, на теле были следы от ожогов. То, что они не смогли оправиться от своих ран, несмотря на мощные способности вампиров к регенерации, доказывало, что существа здесь были намного более грозными, чем на других территориях повелителей драконов. Поймай двух агров, Грим отдал приказ. Зака поднял свой боевой молот, копье и выбежал из пещеры. Учитывая плотность населения огнебрюхих агров на вулкане Унгара, он должен поймать одного или двух. Вскоре после этого раздался боевой клич агров. Через несколько мгновений воцарилась тишина. Свет в пещере померк. Зака взял в каждую руку по окровавленному огнебрюхому агру и вошел в пещеру, прежде чем бросить их перед вампирами. «Отдохните», — небрежно сказал Грим. Оба вампира посмотрели на Мэри, которая молча лежала на боку в углу пещеры. С почти незаметным кивком от нее, два вампира, наконец, склонились над шеями агров и начали пить жгучую кровь существ. Честно говоря, кровь огнебрюхих агров была невкусной. Она не входила в ежедневное меню вампиров. Кровь была пропитана слишком большим количеством огненного элементия, и на вкус она была слишком сухой и горькой. Однако в такой ситуации выбирать не приходится. Восстановление и обеспечение выживания было самым высоким приоритетом. «Вы получили какую-нибудь информацию?» – тихо спросил Грим. Как лидер этой экспедиции, он должен был заниматься такими вопросами. В конце концов, последние обновления они получали около месяца назад. Все это время Грим тайком ходил со своей командой и потерял контакт с Ванле. Вот почему он беспокоился, что могут появиться новые переменные. «Не беспокойтесь, милорд. Мы патрулировали возле логова огненного дракона, мы не видели выхода. Чтобы ничего не упустить, я даже договорился, чтобы один из рыцарей остался там, пока я вернусь доложить. Уверяю вас, что ничего плохого не случится. Судя по прошедшему времени, раны, которые огненный дракон получил на горе каменного когтя, должны были уже зажить. Однако эти повелители драконов любят спать. Старый лис Ванле, казалось, знал, о чем беспокоится лидер клана. Это было бы действительно смешно, если бы огненный дракон оказался не дома после того, как они вытащили всю элиту клана в эту опасную экспедицию. Длительное отсутствие основной силы клана легко вызовет ненужные проблемы. Грим не мог заставить свою элиту ждать здесь без проясненной информации. Теперь, когда огненный дракон на месте, все будет намного проще. Глава 729. Логово, в котором жил огненный дракон Бамлер, находилось в 150 километрах от вулкана Унгара. Если адепты хотят туда попасть, им придется идти через лагеря черно-металлических гномов и чернокаменных орков. Из-за отсутствия укрытия в обширном регионе пылающих равнин, попытка проникнуть в логово дракона, скрываясь от местных жителей, была практически невозможна. После разговора с Ванли Грим решил перебраться в Нагорье Айронстоун и продвигаться к логову через территорию черно-металлических гномов. Они отдохнули одну ночь. Отряд выдвинулся при первых признаках рассвета, покидая вулкан Унгара под острыми взглядами огнебрюхих агров. Со старым лисом Ванли в качестве проводника продвижение немного ускорилось. Сначала они шли прямо на север, пока Унгара не скрылся из виду, а затем повернули на северо-запад и пошли вдоль гор Огненного Пера. Пройдя через бездну Каэля и через гнездо анкарских жуков, адепты, наконец, начали приближаться к башне, контролируемой черно-металлическими гномами. Хоть у них и было слово «гном» в названии, их внешность и темперамент были совершенно иными, чем у гномов, упомянутых в исторических хрониках. Они не были такими нежными или добрыми, как обычные гномы, и они были не так приветливы с гостями. Проводившие свои дни около раскаленных до красна печей, ковавшие и очищавшие магический металл, они были невысокого роста, с густыми бородами и выпуклыми мускулами. При малейшей провокации они поджигают бомбы, обернутые вокруг их тел, и спешат к самоуничтожению и уничтожению врага вместе с ними. Когда Грим и его отряд приблизились к возвышающейся башне, стоящей в долине между двумя горами, они услышали глухой выстрел. Железный шар размером с арбуз разнес на куски магматический валун всего в 50 метрах от адептов. Шар продолжил катиться. Первоначально широкие и открытые равнины начали сужаться. Нужно было пройти через башню, и любой, кто попытается пересечь башню, должен будет иметь дело с этими гномами. После того, как прозвучала первая пушка, массивная металлическая дверь в нижней части башни открылась. Отряды гномов в металлических нагрудниках выстроились в идеальном порядке. У них у всех были взрывчатка на поясе. Они бросились вперед, выкрикивая свои странные боевые кличи. Даже с языковой библиотекой Грима у него были проблемы с анализом этого мутировавшего гномьего языка. Они открыли огонь сразу же после выхода из башни, без каких-либо попыток вести переговоры. Зазвенели винтовки. У Тигула не было другого выбора, кроме как снова призвать гоблина Шредера и броситься в бой. Высокий дракон, рожденный Зака, сделал несколько шагов вперед и использовал свое массивное тело, чтобы прикрыть грима. Он поднял руки, чтобы защитить глаза. Металлические пули не могли его ранить из-за его твердой чешуи. Что же касается Мэри, то она небрежно прыгала под дождем пуль. Она поднимала палец и щелкала, когда сталкивалась с атаками, от которых не могла увернуться. Ван Ли не обладал способностями Мэри, поэтому он спрятался за Соросом. Кровавый рыцарь соответствовал званию рыцаря второго класса. Хотя он презирал трусость и бесстыдство Ван Ли, он не бросил его. Сорос взмахнул своим длинным мечом и отмахнулся от летящих в его сторону металлических пуль, прежде чем начать контратаку на гномов. Между тем, Беллис даже не боялся. Он двинулся вперед. Каждый раз, когда он содрогался, это означало, что в его тело попала металлическая пуля. Он будто не чувствовал удара. Продвинувшись достаточно далеко вперед, Беллис внезапно открыл свой ужасный рот насекомого, и оттуда хлынул рой насекомых. Этот рой собрался в облаке в небе и бросился на врага, как тень. Внутри тучи ничего не было видно, но жуткий хруст, доносившийся изнутри, пробирал до костей. За последние несколько дней Беллису удалось усвоить кристалл знаний, который оставил Эндер. Таким образом, теперь он мог передавать атрибут яда каждому насекомому в рое. Рой под его командованием больше не полагался только на физические атаки. Однако, учитывая, насколько слабы были эти гномы, их трупы исчезли задолго до того, как яд успел действовать. Что касается бремени группы, Оливин, она решила еще раз помечтать на поле боя. Во всяком случае, гномы не будут нападать на нее, пока она не нападет на них. Специальный эффект сферы обмана был так же силен, как и раньше. Самый сильный из гномов был на уровне продвинутого ученика, остальные были еще слабее. Если бы не винтовки, Беллис смог бы уничтожить их в одиночку. К сожалению, что-то изменилось. Раздалось несколько оглушительных звуков. Гоблин Шреддер, который только что вбежал в ряды гномов, немедленно выскочил из облака пыли. Беллис взмахнул своей уродливой клешней насекомого и издал яростный вопль. Эта серия взрывов нанесла огромный урон его рою. Эти чернометаллические гномы были так же злобны к своим сородичам, как и к врагам. Поняв, что проигрывают, они начали поджигать свои снаряды. Эти бомбы имели индивидуальную мощность всего 160 очков и не могли убить Тигула, который был хорошо защищен магической машиной, но ударных волн было достаточно, чтобы заставить его страдать. Ядовитый рой, который безрассудно убивал гномов, погибал, заставляя Беллиса выть. Каждая ядовитая насекомая имела только 7 очков телосложения. Грим нахмурился. Подумать только, группа гномов, которые даже не были первого класса, смогла остановить их продвижение. Грим почувствовал, как в его сердце закипает ярость. Он что-то быстро пробормотал, и через дюжину секунд на его правой ладони внезапно появился желтый огненный шар. Этот шар полностью отличался от магматических огненных шаров, которыми он обычно стрелял. Он не только не излучал тепла, но даже испускал странное, леденящее чувство. Это был шар холодного пламени, который подвергся усовершенствованию чипом. Грим щелкнул ладонью. Шар исчез в темно-красной скале внизу. В сотни метров от него поле битвы покрылось леденящей аурой. Из-под земли просачивался холодный ветер, замораживая всех гномов в лед. Гномы застыли в самых разных странных позах. Из-за скорости мороза пули, которые только что вылетели из винтовок, были заморожены вместе с самими пушками. Однако это все-таки были пылающие равнины. Температура воздуха и земли была высокой. Даже мощная магия адепта второго класса не могла длиться очень долго. Скульптуры начали таять. Чернометаллические гномы, которые были завернуты в холодное пламя, начали гореть. С одним движением грима, 100 гномов были уничтожены. Гномы, которые еще прятались в башне, наконец почувствовали страх. Раздался громкий гул. Две массивные металлические двери башни закрылись. Глава 730. Нужно было признать, что чернометаллические гномы были ничем перед мощным отрядом, который проделал долгий путь, чтобы убить дракона. В пылающих равнинах они владели относительно большой территорией, непроницаемой башней и взрывным оружием, став одними из самых превосходных подчиненных огненного дракона второго класса. Однако чернометаллические гномы были обречены, когда они столкнулись с Гримом и его группой. Мэри повела Ван Ли и Сороса на поле боя, превратившись в кровососущих летучих мышей и проникнув в башню через ее орудийный порт. Теперь, когда они знали трюки гномов, три вампира больше не дадут им шанса. Они либо убивали гномов сразу же, либо просто бежали из зоны взрыва, когда понимали, что враг поджег взрывчатку. Стоя перед башней, Единственное, что мог слышать снаружи Грим, это крики отчаяния гномов. Взрывы раздавались, начиная с самого нижнего этажа башни. Грим смотрел, как языки пламени вырываются из орудийных портов и смотровых площадок. Кровавая бойня тянулась от основания башни до самого верха. Слабые гномы отчаялись и сломались перед тремя призрачными убийцами. Двери башни снова открылись, но на этот раз с чистой силой гоблина Шреддера. Было ясно, что Тигулу было стыдно за свою неудачу против этих слабаков. Таким образом, он намеревался смыть это пятно абсолютной резней. К сожалению, из башни не вышел ни один чернометаллический гном. Весь первый этаж был усеян трупами странных форм и состояний. Многие из них были разорваны до неузнаваемости. Несколько трупов лежали на винтовой каменной лестнице сбоку от холла. Они все еще крепко сжимали в руках свои сломанные и дымящиеся винтовки. Кровь стекала по каменным ступеням, собираясь в черное озеро в углу зала. Поле битвы достигло верхних уровней, так что внизу винтовок больше не было слышно. Однако мощь бомб была огромна. Башня дрожала и тряслась, посылая пыль с потолка. Гномы на верхних этажах пытались использовать свои бомбы, чтобы разрушить лестницу и остановить продвижение врага. К сожалению, хотя это, возможно, и сработало бы против обычных врагов, но против адептов это было не более чем рытье собственной могилы. Вампиры выскочили из башни, пролетели на один этаж выше и вернулись через орудийные порты. Гномы потеряли свой единственный путь к спасению. Они не могли сражаться, даже если бы захотели. Оставшиеся в живых впали в полное отчаяние, безумно выпрыгивая из башни прежде, чем вампиры смогли добраться до них. С их крошечными телами, отсутствием летных способностей и методов торможения, они превращались в кучки плоти вокруг башни. Через 20 минут эта 300-метровая железная башня, в которой обитали 400 гномов, погрузилась в мертвую тишину. Сделав зачистку башни, адепты нашли набор железных слитков и других специальных металлов на складе. Естественно, они нашли довольно много мифрила, кованого золота, меди, магических металлов, редких ресурсов и ценных магических драгоценных камней. Гномы собрали эти ценности в качестве подношений повелителю-дракону. Теперь все это отправилось в карман адептов. Каждый, кто принимал участие, получил свою долю. Каждый член группы брал разумный процент драгоценных камней и ресурсов. Хотя Грим запечатал склад и укрепил двери простыми магическими печатями, такое прекрасное сооружение не останется незанятым. Далее будет территория драконорожденных. У адептов не было другого выбора, кроме как излучать часть своего элементия, чтобы защитить свою обувь. В противном случае им пришлось бы идти босиком. Прибытие отряда насторожило драконорожденного. Вскоре отряды драконорожденных двинулись в направлении башни. По правде говоря, предводитель драконорожденных уже получил известие об адептах, как только они ступили на пылающие равнины. Однако эти чужаки были активны только вблизи внешних областей и не проявляли признаков вторжения. Вот почему главарь приказал подчиненным во внешних районах принять к сведению передвижение чужаков и совсем не беспокоился. В конце концов, Лэнс принадлежала чистокровным драконам. Шансы на развязывание войны между повелителями драконов были минимальны. Даже когда два дракона враждовали друг с другом, сражались их подчиненные. Главарь приказал своим подчиненным оставаться начеку. Это уже было знаком большой осторожности. К сожалению, он получил известие о том, что группа чужаков ворвалась на пылающие равнины. Уже на следующий день враг прошел мимо вулкана Унгара. К тому времени, когда главарь драконорожденных осознал их затруднительное положение и начал искать чужаков, со стороны башни гномов уже поднялся дым. Это была просьба о помощи. Он послал войска к гнезду огненного дракона, чтобы доложить о ситуации, в то же время собирая драконорожденных вокруг себя. К сожалению, он был на шаг позади. Никто не ожидал, что эти пришельцы смогут уничтожить всех черно-металлических гномов менее чем за 20 минут, пройти через башню, обойти лагерь драконорожденных и продвинуться к логову огненного дракона. К тому времени, как предводитель драконорожденных добрался до башни, единственное, что он увидел, это земля смерти и тишины, заполненная трупами гномов. Только глупец разделил бы свои силы и начал искать врага возле башни. Однако предводитель драконорожденных был опытным ветераном. Его сердце дрогнуло, когда он увидел ситуацию перед собой. Он немедленно повел своих людей в направлении логова огненного дракона. От его лагеря до башни было 60 километров, а от башни до логова огненного дракона – 85 километров. Даже с выдающимся телосложением дракона рожденного, пробежать дистанцию в 150 километров за раз было невозможно. Отряд Грима уже достиг логова огненного дракона и встретился с кровавым рыцарем, который остался там. Здесь, в центре пылающих равнин, виднелась узкая расщелина, тянувшаяся более чем на 6 километров. Если посмотреть вниз с края расщелины, то можно увидеть бурлящую лаву в нескольких тысячах метрах ниже. Любой человек, который подошел бы слишком близко к трещине, был бы убит резким воздухом. «Милорд, я охранял это место 20 дней и не видел огненного дракона». Кровавый рыцарь, ответственный за охрану этого места, приложил руку к груди и дал свой отчет Гриму. Было ясно, что за последние несколько дней ему пришлось нелегко. Его тело было полно ожогов. Это было достаточным доказательством того, насколько суровой была окружающая среда и как мало существ могло здесь выжить. Огненные драконы рожденные были повсюду, но кровавый рыцарь не осмеливался нападать на них, чтобы не предупредить врага. «Я отмечу твой вклад, а теперь возвращайся в группу», — Грим произнес несколько слов похвалы, прежде чем повернуться и обратиться к остальным. «Логово огненного дракона находится внизу», — сказав это, Грим первым спрыгнул в расщелину. Обжигающие волны жара держались подальше от тела Грима, благодаря его барьеру. Огонь столкнулся с огнем, и огненный барьер стал ярко-красным от жара, яростно потрескивая наконец, всего в 200 метрах от лавы. Грим увидел выступающую каменную платформу и мерцающие руны. Грим, который падал на экстремальных скоростях, сосредоточился и бросил огненную телепортацию. В следующую секунду огонь вспыхнул на круглой платформе. Он добрался до входа в логово огненного дракона. Глава 731. Пещера огненного дракона не была без защиты. Грим приземлился, и на него сразу же бросились два дракона рожденных. Топоры с длинными рукоятками в их руках светились мерцающим красным светом. Продвинутый первый класс. Однако их сила все равно была ничем перед адептом второго класса. Огненный ореол оттолкнул их. Затем Грим легонько похлопал по свитку Вуду у себя на поясе, и появились кукла Вуду и сшитый голем-призрак. «Эти двое, ваш Грим отдал простую команду». Два его слуги захихикали и поплыли к возвышающимся драконорожденным воинам. Именно в этот момент Мэри спустилась с небес вместе с двумя своими кровавыми рыцарями. Хотя они обладали силой второго класса, им было трудно в этой среде. Раздался протяжный крик. Тяжелое тело гоблина Шреддера рухнуло вниз, как набор гирь. Тигул старался изо всех сил сохранять равновесие, стреляя замедляющимися струйками из задней части машины. К сожалению, воздушные потоки в лавовой долине были хаотичными, что затрудняло гоблину управление. Грим вздохнул и махнул рукой в сторону грохочущего Шреддера. Красный свет сразу же поглотил его корпус, и он постепенно начал замедляться. Свечение перемещало машину к платформе телепортации с помощью какой-то неизвестной силы. «Спасибо, босс. Огромное спасибо». Когда он, наконец, снова обрел равновесие, из машины раздался пронзительный и испуганный голос Тигула. У Шреддера были значительные недостатки. Лучше всего найти некоторое время, чтобы улучшить его. Оливин и Биллис, пришедшие сразу же после него, смогли добраться до платформы своими силами. Однако, когда дракона рожденного Зака Гриму пришлось переместить, как только Зака приземлился, и Грим обернулся, кукла Вуду и голем-призрак уже радостно парили перед ним. А что насчет двух дракона рожденных? Один из них был отравлен, а глаза другого открылись так широко, что почти вылезли. Все члены команды были на месте, за исключением старого лиса Ван Ле, который был слишком слаб и которому было приказано найти место снаружи, чтобы спрятаться. Начиная с платформы, первое, что должна была сделать группа, это пройти через извилистый и заминированный лабиринт. Если они не смогут пройти этот лабиринт, о противостоянии дракону не было и речи. «Биллис, это тебе». Причина, по которой он взял с собой Биллиса первого класса на операцию по уничтожению дракона, крылась в этом моменте. Биллис, все еще полностью закутанный в свою черную мантию, слегка кивнул. Он сделал шаг вперед, повернулся к входам в лабиринт, и его тело рассеялось. Черная мантия бесшумно опустилась на землю, а из-под ткани поползли жуки. Огромный рой мгновенно разделился на 5 или 6 армий и побежал к разным входам. Разум Биллиса дистанционно управлял ими. Каждый раз, когда одна из армий жуков натыкалась на развилку пути, они разделялись на меньшие армии. Тем не менее, если бы было так легко исследовать лабиринт дракона, он не стал бы его базой. Вскоре они услышали взрыв из нескольких мест в лабиринте. Рой Биллиса наконец-то привел в действие магические и механические ловушки. Каждый взрыв сигнализировал о гибели десятков и даже сотен насекомых. Хотя каждая потеря не вредила Биллису, накопление ущерба от непрерывного продвижения Роя игнорировать нельзя. Черная мантия, упавшая на землю, испарилась, превратившись в облако черного дыма. Черный дым образовал множество извилистых линий. Это была карта лабиринта, маршрут, который Биллис сложил ценой жизни десятков тысяч насекомых. Грим смотрел на карту, а чип в его мозгу сканировал и анализировал ее, находя ближайший и самый быстрый путь. Наконец, час спустя, одна из сотен и тысяч армий насекомых успешно вышла из лабиринта и была встречена взрывом огня и ярости. Это был дракон. Нашел. Идем. Грим бросился в лабиринт. С Роем, разведывающим путь. В этом сложном и извилистом лабиринте больше не было тайн. Грим и остальные спустились в подземный туннель, все еще горящие огнем, и прошли мимо множества поджаренных трупов насекомых. Поскольку это был самый короткий путь, здесь было больше ловушек. Рой Биллиса заплатил огромную цену, чтобы пробраться сюда. Однако, как только операция завершится, Грим компенсирует ему все эти потери в виде клановых вознаграждений. В конце концов, среди нового поколения клана у Биллиса больше шансов продвинуться до адепта второго класса в обозримом будущем. Грим и его группа легко прошли через лабиринт огненного дракона и сразу же наткнулись на огненного дракона второго класса. Это был большой и красивый дракон. Грим шел в самом начале и, как таковой, был первым, кто выдержал леденящую ауру мощи дракона. Бип обнаружение вторжения чужеродной ментальной энергии. Активировать ментальный барьер. Предупреждение. Предупреждение. Если упомянутая энергия не будет отключена, хозяин потеряет 5 очков духа и 3 очка ловкости за 7 секунд. Обратный отсчет. 7. 6. Активировать ментальный барьер. Ментальный барьер активирован. Ментальная энергия будет изгнана через 3 секунды тем временем Мэри, Тигул, Зака и все остальные излучали слабый свет ментального барьера. Источником света оказался магический талисман, свисающий с их шеи или талии. Это были талисманы защиты души, которые Грим купил у Серебряного Союза. Каждый из них стоил 8000 магических кристаллов. Огненный дракон второго класса пришел в ярость, когда увидел странный магический поток, исходящий от врагов. Судя по тому, как были подготовлены враги, сегодняшняя битва казалась неизбежной. Бамлер поднял голову и уставился на Грима, прежде чем прорычать. «Кто-кто вы такие? Зачем вы вторглись в покой лорда Бамлера? Изложите свои намерения». Иначе огненный дракон открыл пасть и сверкнул своими клыками. Адепты видели, как в его глотке формируется огненный шар. «Хватит болтать, мы пришли драться». Мэри всегда была из тех, чьи действия были быстрее, чем ее мысли. Она сбросила с себя плащ, расправила крылья и бросилась на ужасающего огненного дракона. Она была быстра, но огненный дракон был быстрее. Взрыв горячего дыхания накатил на нее, как волна. Мэри тоже не была глупой. Принять дыхание дракона второго класса с ее защитой и магическим сопротивлением было невозможно. Она будет сожжена дотла. Она взмахнула крыльями, ее стройное тело создало 4 или 5 багровых теней в воздухе, прежде чем она избежала веерообразного дыхания. Грим шагнул вперед и поднял обе руки. Столь же бурный поток огня рванулся к дыханию дракона. Дыхание дракона против потока пламени. Красные драконы были высококлассными магическими существами, в то время как Грим был известным огненным адептом. Когда два взрыва огня столкнулись, температура стала еще выше. Конфликтующие стороны были одного уровня и имели примерно одинаковый уровень контроля над огнем. Однако телосложение и дух Грима явно не могли сравниться с этим существом. Грима отбросило назад на несколько шагов. Его ботинки начали дымиться от трения, оставляя на земле 2 заметных следа. Глава 732. Первый раунд. Дыхание огненного дракона против потока пламени. Полная победа огненного дракона. Грим отшатнулся. Увидев это, его товарищи тут же пришли ему на помощь. В следующую секунду в дракона полетели цепная молния Зака и ракета гоблина Шредера. 2-0. Однако их атаки были нейтрализованы. Возвышающийся огненный дракон покачал головой и вложил всю свою силу в поддержание мощного дыхания из пламени, проносящегося в массивной форме веера. Размер дракона дал ему удивительную емкость легких. Если бы дракон извергал огонь сверху, продолжительность дыхания была бы достаточной, чтобы образовать стену пламени 30 метров в ширину и 800 метров в длину. Ни одно существо не выживет. Дыхание огненного дракона не состояло из чистого огненного элементия. С дыханием смешивалось вязкое вещество, которое можно было найти только в телах драконов. Это давало дыханию необычайную клейкость. Как только дыхание попадало на объект, оно прилипало к его поверхности и сжигало. Вот почему Зака и гоблин Шреддер не могли погасить огонь, который попал на них. Когда огненный дракон Бамлер сеял хаос среди адептов, он внезапно испустил крик агонии. Он тут же закрыл пасть и прекратил атаку. Около него нависла Мэри. Один коготь вонзился в его морду. Мэри не могла пробиться через чешую огненного дракона и его череп без помощи мощного магической экипировки. Огненный дракон застонал от боли и был вынужден остановить дыхание. Правая рука, которой Мэри использовала всю свою силу, тоже была окровавлена. Однако кровь принадлежала только Мэри, ее атаке даже не удалось пробить чешую. Огненный дракон взревел и укусил Мэри. Назад, не борись с этим лоб в лоб. Увидев это, Грим немедленно бросил магматический огненный шар в пасть огненного дракона и немного отклонил голову от курса. Огненные волны от взрывов также сбили Мэри. Хотя Мэри пришлось немного пострадать от огня, ей удалось избежать смертельного укуса. В конце концов, Мэри была адептом второго класса. Ее дух достиг 17 очков, поставив ее сопротивление ауре мощи дракона на достойный уровень. Она была поражена аурой на близком расстоянии, но как только она покинула этот район, ее разум вернулся в норму. Она превратилась в тень. Мэри ловкими движениями уклонилась от нескольких укусов огненного дракона. Маневры Мэри также выиграли время для ее товарищей, которые были ответственны за удержание форта против дракона. Зака и Шреддер не стали возиться с огнем, который все еще горел на них. Они бросились на огненного дракона. Дрелли и бензопила гоблина столкнулись с правым когтем. Брызнула кровь, тело Шреддера тоже отлетело. Дракон, рожденный Зака, воспользовался этой возможностью, чтобы ударить дракона по задней лапе. Бамлер издал болезненное шипение, и его нога тут же согнулась. Огненный дракон повернул голову со скоростью, несравнимой с его огромными размерами. Его золотистые сверкающие глаза остановились на драконорожденном Зака. Подумать только, это был воин драконорожденный второго класса. Бамлер быстро соображал. Впервые он всерьез задумался, не присоединился ли повелитель драконов к тем, кто сговорился против него. Важно отметить, что на Лэнс все слуги драконорожденные верили только в одного повелителя драконов и служили ему всю свою жизнь. Ни один повелитель драконов не пожелал бы расстаться со своими слугами драконорожденными, ибо они были одной из самых ценных частей их сокровищ. Более того, выращивание слуги драконорожденного второго класса было крайне трудным. Вот почему Бамлер не мог не начать сомневаться, когда увидел в рядах чужаков драконьего воина второго класса. Однако сомнения были только сомнениями. Во время битвы не было места для размышлений. Бамлер осветил Зака коротким драконьим дыханием, окутав дракона рожденного слоем яростного и неистового магического огня. Два кровавых рыцаря бросились вперед. Прежде чем они успели нанести огненному дракону более 3 ударов, их ударил хвост дракона. Ужасающий треск костей был слышен всем. Два кровавых рыцаря почти превратились в кровавую пасту. Даже рунические мечи были согнуты под страшным углом. Хотя они были существами второго класса, дракон имел подавляющее преимущество перед вампирами. Не встречайте с ним напрямую. Продолжайте двигаться вокруг. Как командир этой битвы, Грим выкрикивал приказы. Затем он бросил пламенного демона ужаса и превратился сам. Два гигантских огненных демона в лавовом зале. Огненный дракон, сеющий хаос по всему полю боя, остановил свою атаку и оценил двух новых врагов. Гоблин Шреддер, который был сдут драконом, снова приблизился и встал рядом с двумя огненными демонами. С другой стороны, драконорожденный Зака едва смог погасить горячее пламя на своем теле. 4 истребителя драконов стояли бок о бок, образуя непроницаемую стену из железа и стали. Тем временем Мэри, махающая своими крыльями летучей мыши, опустилась позади огненного дракона, запечатывая ему единственный выход. Два кровавых рыцаря, с другой стороны, кашляли кровью, отчаянно запихивая в рот какое-то зелье. Сломанные кости и раздробленные органы восстанавливались с удивительной скоростью. Наконец-то взгляд огненного дракона Бамлера стал серьезным. Он был абсолютно уверен в том, что разнесет любого из этих врагов на куски и превратит в пепел, если вступит в поединок один на один. Однако, когда они объединились, цена, которую он должен заплатить за победу, была огромной. Однако богатство и сокровища, на накопление которых он потратил несколько сотен лет, были спрятаны прямо в комнате позади него. Если он сбежит или потерпит поражение, эти сокровища больше не будут принадлежать ему. В тот момент, когда эта мысль появилась в его голове, огненный дракон пришел в неистовство. Без дальнейших провокаций Бамлер издал протяжный рев и бросился прямо на Грима. Он мог сказать, что эти адепты считали его своим лидером. Если он разберется с ним, угроза будет уменьшена наполовину. Второй раунд конфликта длился всего 7 минут. Первыми, кого изгнали с поля боя, были два кровавых рыцаря. Они были неоспоримы в битвах против лесных эльфов в плоскости Фаэн. Однако в драконьей битве они были слишком слабы. Два кровавых рыцаря снова врезались в каменные стены, образовав на них две человеческие фигуры. Они висели на стене, боролись и не могли оторваться. Вторым, кого вышвырнули, был дракон рожденный Зака. Он носил ментальную защиту, но страх перед драконами, укоренившийся в его душевном происхождении, неизбежно заставлял его бояться. Часть, пораженная когтем дракона, была сильно вдавлена. Если бы не торнадо, извергающийся из эндуриевой брони, сводящий на нет часть повреждений, добрая половина тела Зака была бы оторвана. Не говоря больше ни слова, он достал из сумки различные зелья жизни и выпил их. Следуя за Гримом, он научился быстро восстанавливаться с помощью лекарств, как это делали адепты. Если он будет полагаться на свое крепкое тело, чтобы исцелять себя, как он делал в прошлом, то у него не будет шанса вернуться в битву. Взрыв огненного ядра Грима ранил его в грудь. Драконья кровь хлынула из раны, превратившись в еще одно море огня на земле. Тем временем демон уже собросился вперед, и одним ударом огненного меча разрубил левое крыло дракона. Огненный дракон взревел от боли и присел на корточки. Своим рогом он подцепил демона ужаса. Демон отбросил свой меч в сторону и схватил рог дракона своими толстыми магматическими руками. Отверстие в его теле стало только шире. Оттуда лилась кипящая лава, заливая всю морду огненного дракона и обжигая его. Глава 733. Оливин, если ты не будешь действовать сейчас, то не получишь никакой доли от этого дракона даже во время этой напряженной, чувствительной ко времени битвы. Грим не забывал рычать на Оливин. Конечно, при этом он обязательно использовал ментальные сообщения. Весь смысл платить ей такую высокую цену состоял в том, чтобы схватить этого дракона второго класса одним махом. И все же, несмотря на то, насколько жестокой стала борьба, она не двигалась. Неудивительно, что Грим был в ярости. К чему такая спешка? Оливин ходила кругами по полю битвы, закутавшись в свой черный плащ. Если этот глупый дракон почувствует мою ауру, он попытается сбежать. И кто из нас может остановить его? Тогда какой у тебя план? Грим уже практически кричал. Нанесите ему еще несколько ран. Лучше всего, если раны ограничат его движение, я поверю тебе. 30 секунд, если ничего не сделаешь за это время, наш уговор отменяется. Грим появился позади дракона при помощи огненной телепортации и наклонился, чтобы избежать хвоста. Из его рта вылетали магические заклинания, шквал магматических огненных шаров свистел к дракону, как метеоры. Магическое сопротивление дракона давало ему невосприимчивость к повреждению от магматических огненных шаров, но он не мог избежать магмы, которая разлетелась после взрывов. Атака Грима снесла дракону много чешуи сбоку, оставив раны различных размеров. Конечно, это были только телесные раны. Хотя они занимали большую площадь и выглядели достаточно серьезно, они не причинили никакого вреда жизненно важным органам.